Боши. Папа говорит, что их оружие блестит, словно из него никогда не стреляли. Говорит, сапоги начищены, форма без единого пятнышка. Говорит, они выглядят так, будто только что сошли с комфортабельного поезда. Соседки, которые останавливаются посудачить с мадам Манек у дверей кухни, говорят, что немцы, они называют их боши, скупили все открытки. Говорят, что боши вымели подчистую соломенных куколок, засахаренные абрикосы и черствые булочки с витрины кондитерской. Боши покупают сорочки у мсье Вердье и женское белье у мсье Морвена. Боши едят невероятное количество масла и сыра, они вылокали все шампанское, которое продал им смотритель винного подвала. «Гитлер», — шепчутся женщины, — объезжает Париж на автомобиле. Объявлен комендантский час. Запрещена всякая музыка, которую можно услышать на улице. Запрещены общественные танцы. «Страна в трауре, и мы должны вести себя подобающе», — объявляет мэр, хотя непонятно, какая у него власть. Когда Мари Лора рядом с отцом, она то и дело слышит, как он чиркает спичкой, закуривая новую сигарету. По утрам он то в кухне у мадам Манек, то в табачной лавке, то на почте, стоит в бесконечной очереди к телефону. По вечерам пап что-нибудь чинит у Етьена в доме, болтающуюся дверцу шкафа, скрипучую половицу. Он спрашивает у мадам Манек, кому из соседей можно доверять. Щелкает задвижкой на ящике с инструментами снова и снова, пока мадам Манек не просит его перестать. В один день Этьен сидит с Мари Лорой и читает ей вслух своим шелковистым голосом. В другой запирается у себя в комнате из-за мигрени. Мадам Манек угощает Мари Лору шоколадками, кусками торта. Сегодня утром они выжимали лимоны в подслащенную воду, и мадам Манек разрешила Мари Лоре пить лимонад сколько хочется. «А подолгу он вот так сидит у себя, мадам?» «Иногда всего лишь день-два, иногда больше». Неделя в Сен-Мало превратилась в две недели. Мари Лора чувствует, что ее жизнь, как 20 тысяч лье под водой, делится на две части. Том первый. Мари Лора с папой жили в Париже и ходили на работу. Теперь начался том второй, в котором немцы ездят на мотоциклах по узким улочкам, а дядюшка Этьен прячется в собственном доме. «Папа, когда мы уедем?» «Как только я получу известие из Парижа». «Почему мы должны спать в этой маленькой спальне?» «Если хочешь, можем попросить комнату внизу». «А что с той комнатой, которая напротив нашей?» «Мы с Этьеном согласились, что там никто жить не будет». «Почему?» «Это была комната твоего деда». «Когда мне можно будет пойти на море?» «Не сегодня, Мари». «Может, хотя бы прогуляемся по ближайшей улице?» «Это слишком опасно». Ей хочется съежиться. Что за опасности такие? Открывая окно спальни, Мари Лора не слышит ни криков, ни взрывов, только голоса птиц, которых дядя Этьен называет бакланами, да иногда рокот пролетающего самолета. Она часами изучает дом. Первый этаж принадлежит мадам Манек. Тут чисто, легко найти дорогу, и всегда много гостей. Они заходят через черную дверь поделиться городскими сплетнями. Вот столовая, вот фойе, вот буфет со старыми тарелками, которые звенят всякий раз, как кто-нибудь проходит мимо. Рядом с кухней дверь в комнату мадам. Там кровать, раковина, ночной горшок. 11 винтовых ступеней ведут на второй этаж, где пахнет увядшим величием. Бывшая швейная комната, бывшая комната горничной. «Прямо здесь, на площадке», — рассказывает мадам Манек, — «носильщики уронили гроб с двоюродной бабкой Этьена. Гроб перевернулся, и покойница пролетела целый пролет. Все были в ужасе, а ей хоть бы хны». На третьем этаже все загромождено. Ящики с банками, металлические диски, ржавые пилы, ведра с какими-то электрическими деталями, инженерные учебники с топками вокруг унитаза. На четвертом этаже вещи уже навалены повсюду, в комнатах, в коридорах, вдоль лестницы, корзины с запчастями, обувные коробки со сверлами, кукольные домики, сделанные прадедушкой. Огромная комната Этьена занимает весь пятый этаж. Там то совершенно тихо, то звучит музыка или треск из радиоприемников. Дальше шестой этаж. Аккуратная спальня деда слева, прямо впереди уборная, справа комнатка, где живут Мари Лора с папой. Когда дует ветер, то есть почти всегда, и ставни гремят, а стены стонут, дом с его захламленными комнатами и туго закрученной лестницей в середине кажется материальным воплощением дядюшкиного внутреннего мира. Он также замкнут в себе, но в нем можно отыскать затянутые паутины сокровищ. В кухне подруги мадам Манек восхищаются, какие у Мари Лоры волосы и веснушки. В Париже, говорят старухи, люди стоят в очередях за хлебом по 5 часов, едят собак и кошек, убивают камнями голубей и варят из них суп. Нет ни свинины, ни крольчатины, ни цветной капусты. Фары машин закрашены синей краской, а по вечерам в городе тихо, как на кладбище, ни автобусов, ни трамваев. Бензин достать практически невозможно. Мари Лора сидит за квадратным кухонным столом перед тарелкой с печеньем и воображает этих старух. Морщинистые руки со вздутыми венами, мутные глаза, огромные уши. Сквозь раскрытое окно доносится щебетание ласточек, шаги по городской стене, стук тросов о мачты, скрип цепей и блоков в порту. Призраки, немцы, улитки.